Шестой диалог. Госпожа де Сен-Танж, Эжени, Шевалье. Сен-Танж. Но, братец, твой друг и правда развратник, Шевалье. Рад, что не разочаровал тебя. Эжени. Убеждена, ему нет равных на всем свете. О, дорогая, он просто чудо. Приглашай его почаще, прошу тебя. Сен-Танж. Стучат? Кто это может быть? Я велела никого не пускать. Видно, что-то срочное. Будь добр, братец, посмотри, кто там. Шевалье. Лафлер забежал, принес какое-то письмо и тотчас скрылся. Он нарушил ваши указания лишь потому, что, как ему показалось, дело не терпит отлагательства. Сен-Танж. О, да что же там такое? Письмо от вашего отца, Эжени. Эжени. Мой отец? О, мы погибли. Сен-Танж. Не торопись отчаиваться. Сначала прочтем. Читает. Представляете, сударыня, до чего дошла несносная моя супруга. Ее встревожило пребывание моей дочери в вашем замечательном доме, и она отправилась на ее поиски. Вообразила себе невесть что. Допускаю, приключилось именно то, чего она так опасалась, но стоит ли придавать значение пустякам, естественным и само собой разумеющимся? Не сочтите за труд наказать ее за подобную бесцеремонность и построже. Не далее, как вчера, я уже применил к ней исправительные меры. Однако моего урока, как выяснилось, недостаточно. Покорнейше прошу, разыграйте ее. Позабавьтесь с ней на славу, смею вас уверить. До чего бы ни простерлись ваши действия, я не стану подавать на вас жалобу куда бы то ни было. Эта дрянная особа давно мне в тягость. И сказать по правде, понимаете, о чем я? Распространяться не намерен, скажу одно. Вам сойдет с рук все, что бы вы ни натворили. Явится она сразу после того, как вы получите мое письмо, так что держитесь на чеку. Вынужден проститься, искренне сожалея, что не смогу составить вам компанию. Думаю, вы оправдаете мои надежды и вернете мне Эжени, обученной как следует. С радостью предоставляю вам право на сбор первинок и спокойно дожидаюсь своего часа, зная, что в определенной мере вы потрудитесь и для меня. Вот видишь, Эжени, твои опасения напрасны. Хотя, признаться, маменька у тебя действительно приотвратная. Эжени, да она просто стерва. Ах, дорогая, раз папа предоставляет нам полную свободу действий, пожалуйста, не надо церемониться с этой гадиной. Пусть получит все, что заслуживает. Сен-Танж. Да, я тебя расцелую, милочка. Мне нравится твое расположение духа. Не беспокойся, отвечаю, пощады не будет. Ты мечтала о жертве, Эжени? Вот тебе жертва, посланная и природой, и судьбой. Эжени. Уж мы поразвлечемся с ней, дорогая, поразвлечемся всласть, клянусь. Сен-Танж. Мне не терпится узнать, как отнесется к этому известию Дельмансе. Дельмансе, возвращаясь вместе с Агюстеном. Как нельзя лучше, милые дамы. Я находился совсем неподалеку от вас, так что все слышал и обо всем осведомлен. Госпожа де Местиваль приедет с минуты на минуту. У нас больше не будет случая обсудить. Вы, надеюсь, решительно настроены на выполнение плана, намеченного ее супругом. Эжени, обращаясь к Дельмансе. Ты сомневаешься, дорогой мой, что я выполню этот план? Да я его перевыполню, превысив все мыслимые полномочия, и пусть разверзнется подо мной земля, если я хоть на миг дрогну от жалости. Каким бы ужасом вы ни приговорили эту мразь, будь другом, возьми бразды правления в свои руки. Дельмансе. Руководить мы будем вдвоем с вашей подругой. От остальных потребуется послушание. Все же, до чего наглая бабенка никогда не встречала, ничего подобного. Сен-Танж. Это от ограниченности. Может, переоденемся и примем ее в более приличном виде? Дельмансе, ни в коем случае. Прямо с порога ошарашим ее тем, как здесь проводит время ее дочь. И так сохраняем беспорядок и в одежде, и в обстановке. Сен-Танж. Слышу какой-то шум. Это она. Смелее, Жени. Не отступай от наших принципов. Черт побери, предвкушаю дивную сценку.